Глава 2. Окончание праздника. Он меня не принял. Он заперся и писал. На мой повторительный стук и зов отвечал сквозь двери: «Друг мой, я все покончил. Кто может требовать от меня более?» «Вы ничего не кончили, а только способствовали, что все провалилось. Ради бога, без каламбуров, Степан Трофимович, отворяйте. Надо принять меры. К вам еще могут прийти и вас оскорбить». Я считал себя вправе быть особенно строгим и даже взыскательным. Я боялся, чтобы он не предпринял чего-нибудь еще безумнее, но, к удивлению моему, встретил необыкновенную твердость. — Не оскорбляйте же меня первый! Благодарю вас за все прежнее, но повторяю, что я все покончил с людьми, с добрыми и злыми. Я пишу письмо к Дарье Павловне, которую так непростительно забывал до сих пор. Ну, прощайте и прощайте серьезно. Да не стойте у моих дверей, я не отопру!» Он отошел, и я более ничего не добился. Предупреждая события, приведу несколько первых строк этого письма к Дарье Павловне, которое та действительно на завтра же получила. «Мон анфан, рука моя дрожит, но я все закончил. Вас не было в последней схватке моей с людьми, вы не приехали на это чтение и хорошо сделали. Но вам расскажут, что в нашей обнищавшей характерами России встал один бодрый человек, и, несмотря на смертные угрозы, сыпавшиеся со всех сторон, сказал этим дурачкам их правду, то есть, что они дурачки. О, это жалкие, мелкие негодяи и больше ничего, жалкие дурачки, именно так, жеребий брошен, я ухожу из этого города навеки и не знаю куда». Все, кого любил, от меня отвернулись. И так далее, и так далее. Всего 4 страницы большого формата. Стукнув в ответ на его «не отопру» 3 раза в дверь кулаком и прокричав ему вслед, что он сегодня же 3 раза пришлет за мной Настасью, но я уже сам не пойду, я бросил его и побежал к Юлии Михайловне. Здесь я очутился свидетелем сцены возмутительной. Бедную женщину обманывали в глаза, а я ничего не мог сделать. В самом деле, что я мог сказать ей? Я уже успел несколько опомниться и рассудить, что у меня всего лишь какие-то ощущения, подозрительные предчувствия, а более ведь ничего. Я застал ее в слезах, почти в истерике, за одеколонными примочками, за стаканом воды. Перед нею стоял Петр Степанович, говоривший без умолку, и князь, молчавший, как будто его заперли на замок. Она со слезами и вскрикиваниями укоряла Петра Степановича за отступничество. Меня сразу поразило, что всю неудачу, весь позор этого утра, одним словом, все она приписывала одному лишь отсутствию Петра Степановича. «Ну, чего плакать? Вам непременно надо сцену? На ком-нибудь злобу сорвать? Ну и ревите на мне! Только скорее, потому что время идет, а надо решиться! Напортили чтением, скрасим балом, вот и князь того же мнения. Да-с, не будь князя, чем бы у вас там кончилось?» Князь был вначале против бала, то есть против появления Юлии Михайловны на бале. Бал же, во всяком случае, должен был состояться. Но после 2-3 таких ссылок на его мнение он стал мало-помалу мычать в знак согласия. Увидев меня, она вскричала, сверкая глазами: «Вот, спросите его, он тоже все время не отходил от меня, как и князь! Скажите, не явно ли, что все это заговор, низкий, хитрый заговор, чтобы сделать все, что только можно злого мне и Андрею Антоновичу? О, они уговорились, у них был план, это партия! Целая партия! Далеко махнули, как и всегда, вечно в голове поэма. Я, впрочем, рад господину...» Он сделал вид, что забыл мое имя. «Он скажет свое мнение». «Мое мнение», — поторопился я, — «во всем согласно с мнением Юлии Михайловны. Заговор слишком явный. Я принес вам эти ленты, Юлия Михайловна. Состоится ли, не состоится бал, это, конечно, не мое дело, потому что не моя власть. но роль моя как распорядителя кончена. Простите мою горячность, но я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению. Слышите? Слышите! — всплеснула она руками. — Слышу-с! И вот что скажу вам, — обратился он ко мне, — сочтем по пальцам. Я утверждаю, что кроме Липутина никакого заговора не было. Никакого! Я докажу, но анализируем сначала Липутина. Он вышел со стихами дурака Лебяткина. Что ж это, по-вашему, заговор? Он просто вышел с целью всех насмешить и развеселить, а покровительницу Юлию Михайловну первую, вот и все. Как? Вы считаете поступок Липутина остроумным? В страшном негодовании вскричала Юлия Михайловна. Этакую глупость, этакую бестактность, эту низость, подлость, этот умысел. — О, вы это нарочно! Вы сами с ними после этого в заговоре! — Стало быть, я, по-вашему, сговорился и с папенькой, чтобы он нарочно такой скандал произвел? — О, вчера он был так остроумен, я так рассчитывала, и притом у него манеры, я думала, он и Карамазинов, и вот! — А между тем я вас вчера отговаривал. Отговаривал, потому что предчувствовал. Другое дело Карамазинов. Тот вышел с зеленым ослом и протащил свою статью целый час. Вот уж этот, без сомнения, со мной в заговоре. Дай, дескать, уж и я нагажу, чтобы повредить Юлии Михайловне. О, Кармазинов, я сгорела, сгорела со стыда за нашу публику. Ну-с, я бы не сгорел, а его самого изжарил. Публика-то ведь права. Навязывал я вам его или нет? Ну да черт с ним. А вот третий маньяк, политический, ну, это другая статья. Тут уж все дали маху, а не мой один заговор. Ах, не говорите, это ужасно, ужасно. В этом я одна виновата. Конечно-с, но уж тут я вас оправдаю. Кто за ними усмотрит, за откровенными? От них и в Петербурге не уберегутся. Ведь он вам был рекомендован, да еще как. Так согласитесь, что вы теперь даже обязаны появиться на бале. Ведь эта штука важная. Ведь вы его сами на кафедру взвели. Вы именно должны теперь публично заявить, что вы с этим не солидарны, что молодец уже в руках полиции, а что вы были необъяснимым образом обмануты. Вы должны объявить с негодованием, что вы были жертвою сумасшедшего человека, потому что ведь это сумасшедший, и больше ничего. О нем так и доложить надо. Я этих кусающихся терпеть не могу. Я, пожалуй, сам еще пуще говорю, но ведь не с кафедры же. А они теперь как раз кричат про сенатора. Про какого сенатора? Кто кричит? Видите ли, они убеждены, что сюда назначен сенатор, а что вас сменяют из Петербурга. Я от многих слышал. Я слышал, подтвердил я. Кто это говорил? Вся вспыхнула Юлия Михайловна. То есть, кто заговорил первый? Ну, почем я знаю? А так, говорят. Масса говорит. Вчера особенно говорили. Все как-то уж очень серьезные, хоть ничего не разберешь. Ну, конечно, кто поумнее и покомпетентнее не говорят, но из тех иные прислушиваются. Какая низость! И какая глупость! Ну, так вот именно вам теперь и явиться, чтобы показать этим дуракам. Признаюсь, я сама чувствую, что я даже обязана, но что, если ждет другой позор? Что, если не соберутся? Ведь никто не приедет, никто, никто! Да что тут, наконец, случилось? Почему не приедут? — вскричал он, наконец, в злобном нетерпении. Бесславие! Позор! Вот что случилось! Было я не знаю что, но такое, после чего мне войти невозможно! Давеча этот иезуит-предводительша закинула тоже несколько саркастических намеков о вчерашнем. О, ей теперь не до намеков о вчерашнем. У ней нынешнее. И чего вы так беспокоитесь, что она на бал не приедет? Ну, конечно, не приедет, коли въехала в такой скандал. Может, она и не виновата, а все-таки репутация. Ручки грязны. Что такое? Я не пойму. Почему руки грязны? С недоумением посмотрела Юлия Михайловна.